Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Вечер, выходной день, и время, наверное, рассказывать страшные сказки. По всей видимости, вообще понятие, скажем, триллера в кино произошло от сказки про синюю бороду. Сказка эта известна всем, ну, по крайней мере, это сочетание. Синяя борода давным-давно стала нарицательным. Жалко только, что мы очень часто даже не помним, о чем, собственно, эта сказка. Кто-то в детстве читает ее с удовольствием, кто-то, наоборот, удивленно пожимает плечами. Однако это одна из тех сказок, которые мы почему-то помним всю жизнь. Да и, в общем, далеко не только мы. Я уже не говорю о том, что сюжет «Синей бороды» был одним из основных сюжетов символизма. Его использовали и музыканты, и композиторы, и писатели. От Рихарда Вагнера до Мариса Метерлинка и Беллы Бартока. В общем, количество образов «Синей бороды» на экране, в мультфильмах почти бесконечно. Какую-то необыкновенно значимую историю рассказывает эта сказка. Давайте попробуем сегодня здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити», по телефону, постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 495, код города Москвы, 956-15-14. Попробуем ее разгадать. Ну, или хотя бы чуть-чуть начать разгадывать эту старинную историю. Это была народная сказка, впервые записанная во Франции где-то в конце 15 века и впервые опубликованная знаменитым Шарлем Перро в 1697 году. Она вошла в авторский сборник сказок под названием «Сказки матушки Гусыни». Наверное, вы помните даже название этого сборника. Сюжет сказки очень простой. Живет некий богатый господин, который имеет и дома, и дворцы, и в городе, и в деревне, и хочет жениться в очередной раз, и все бы ничего, как бы не был он жуткого вида, а жуткий этот уродливый и страшный вид ему придает его борода, которая синяя, и как только девушки видят эту синюю бороду, они сразу от него убегают. Ну вот, как водится, у одной из соседок две дочери, обе дивной красоты. Он попросил мать выдать замуж любую из них по ее собственному желанию. Они отказываются, он приглашает их в гости. Там льется рекой вино, развлечения, богатые ужины, празднества сменяют одно другое. И в конце концов младшая дочь приходит к выводу, что, в общем, не такая уж синяя борода и страшная. Одним словом, влюбляется она. Там или начинает влюбляться в этого человека, выходит за него замуж, приезжает в замок. А через несколько дней он уезжает, оставляет ей ключи от замка и говорит, что ты можешь во все комнаты входить, но вот есть у меня одна секретная комната, от нее маленький ключик, туда не ходи ни в коем случае. Очень долго следует потом длинное описание того, как молодая жена ходит по замку, открывает комнаты, находит в них прекрасные вещи, богатство. Ну, дальше всем известно, она не выдерживает, открывает маленькую комнату. Там оказываются убитые жены, трупы предыдущих жен синей бороды. И кровь их до сих пор живая. Она не сворачивается. И эта кровь пачкает ключик от комнаты. И поэтому, как только муж возвращается, он мгновенно догадывается, что жена ходила туда, куда он ей категорически запретил. Тогда он хочет ее убить. Следуют сцены из триллера, потому что она ждет, он тащит ее в ту самую комнату убивать, а она ждет братьев, которые должны были приехать в гости, всячески пытается увернуться от страшного синего бороды и в конце концов уворачивается. Все заканчивается, как положено в сказке, тем, что братья приезжают, убивают злобного мужа, и красавице достается богатое наследство. Все замки, дома, все сокровища. И она их разумно тратит. Вот, собственно, и вся сказка. Хотя она входит в сборники волшебных сказок, в ней есть всего один волшебный элемент. Это вот, или два. Та самая синяя борода и сохраняющаяся живой кровь умерших жен. А вроде бы, как бы сейчас мы сказали, такая немудренная жизненная история. Почему же она так прочно засела в наших головах? Почему столько музыки, фильмов, мультфильмов посвящено сказке «Синяя борода»? Крутится вокруг этого сюжета. Что в нем такого завораживающего настолько, что люди повторяют этот сюжет вновь и вновь? Ну и, наверное, недаром это народная сказка, недаром ее сложил народ. Вот об этом сегодня по телефону 495-956-1514. И хоть мы не любим, конечно же, литературных разговоров, потому что они сложны, но ведь хотим мы с вами этого или нет, пусть и страшноватый, но все-таки это вариант истории про любовь. А, может быть, очень мужской, а может быть, очень женской, ведь именно женщина выходит в нем победителем. Наверное, этот сюжет содержит в себе что-то невероятно важное для понимания человеческих отношений. Иначе на протяжении вот уже половины тысячи лет он бы, конечно, исчез с людских глаз, и сказка эта бы забылась. Почему она не забывается? Почему мы ее помним? Кто такой «Синяя борода»? Про что вообще рассказывает эта сказка? 495-956-1514. По поводу музыки я хотел сказать, что все, на мой взгляд, было очень просто, потому что о «Синей бороде» пели разные люди, но мне известен лишь один исполнитель, который действительно красил свою бороду периодически, конечно, в синий цвет, и явно подражал и «Синей бороде», и его историческому прообразу, никогда не скрывая это. Поэтому сегодня у нас, конечно же, очередь доктора Джона. Yeah. «Синяя борода» – редчайшая сказка, у которой даже почти известен прототип. Считается, что народ сложил свою сказку о Жиле Дере, легендарной фигуре, история которого заслуживает не просто одной отдельной передачи, поскольку это целый готический роман с оккультизмом, алхимией, убийствами, инквизицией, несправедливым возмездием. Так вот, Жиль Дере – это маршал Франции, один из ближайших сподвижников Жанны д'Арк, один из богатейших людей Франции XV века, который в своем замке занимался оккультизмом, отнюдь не философским, а вполне таким пошловато-бытовым, находился, по всей видимости, под влиянием целой группы колдунов, жуликов, с помощью одного из них даже, по мнению его самого, подписал договор с дьяволом. Правда, Жиля Дере казнил суд инквизиции, а вот этот его помощник казни избежал. В общем, история очень интересная. Почему он стал «Синей бородой»? По всей видимости, он был сексуальным извращенцем, потому что, во всяком случае, история считает, он признал это на суде, что за 7 лет своей жизни он увлекся, он стал страдать педофилией, заманил в свои владения и убил 140 мальчиков. Детей, над которыми сначала надругался. Правда, не очень понятно, как он смог сделать таким образом, что его жена ничего так и не узнала обо всей этой истории до суда инквизиции. Во всяком случае, Жиль Дере имел противоестественные связи с детьми, что, видимо, и выражается в вот этом самом образе синей бороды. Я так думаю, по крайней мере, потому что все просто. Синий цвет – это цвет одновременно магии и чувственного наслаждения. И вот так сложилось, что народ надел на Жиле Дере синюю бороду, сообщая, что этот человек как бы имел неестественную, противоестественную чувственность, до которой его довело увлечение оккультизмом. Впрочем, еще раз говорю, это требует, наверное, отдельной какой-то такой истории. Но, несмотря на такую кошмарную, таинственную фигуру Жиля Дере, которая прячется за образом из сказки Шарля Перро, Удивительная вещь. Ну вот я хочу начать как бы разговор с радиослушателями, с пленочкой, которая у нас прозвучала до начала эфира, по той простой причине, что наши женщины к синей бороде имеют очень особенное отношение. Здравствуйте. Наверное, синяя борода был большой мечтатель-идеалист. Это душевное качество усугублял цвет его бороды. Он искал себе в жены самую-самую совершенную женщину. И каждый раз начинал свой поиск сначала. Он хотел, чтобы его душевные уголки некоторые оставались нетронутыми. Но он так и не нашел такой женщины. И поэтому в конце сказки погиб. Не знаю, мне кто окажется. Спасибо, Елена из Москвы. Вот просто у нас даже времени не очень много осталось. Но почему же все-таки Елене так кажется? Да, ну, искал идеальную женщину. В этих поисках пришил 7 штук. Спрятал, запер в подвале. Маньяк, как бы высокий романтик. А, впрочем, на мой взгляд, это совсем не удивительно, потому что сказка о синей бороде на самом деле представляет из себя зеркальное отражение, перевертыш, прямую противоположность сказкам, о которых мы уже говорили, сказкам, сюжет которых принято обозначать словами «красавица» и «чудовище». Да? Именно об этом идет речь, о красавице и чудовище, противоестественном чудовище, которые скрываются под обликом синей бороды. Только в этой сказке, в отличие, например, от «Аленького цветочка» или от «Красавицы и чудовища», самой сказки, все происходит и заканчивается вовсе не так. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Что? Вы слушаете? Да, что за история про синюю бороду? Я вам хотел то, что сказать. Ну, я ваш коллега, да? Вот насчет Жильдареса, да? Он был влюблен в Жанну д'Арк. А как мне известно, как я читал историю, но я любитель истории. И после того, как Жанну, когда она говорила, что ее ведет Пресвятая Богородица, ведут ангела на борьбу с англичанами, после того, как ее сожгли, и, ну, те же люди, за которых она боролась, после того он стал, ну, скажем так, извращенцем. Ну, я, конечно, упрощаю и утрирую. Жанна д'Арк одевалась как мальчик, как юноша, да, и поэтому женатый Жильдере. Все это так, но это страшная история. Мы не любим таких историй в жизни. А почему она так прочно осталась в истории человечества? Она о чем? Она почему осталась? Ну, конечно, знаете, теория Роберта Берна, по этой теории, она, конечно, неудачница. Она неудачница, но неудачница, которая осталась в веках великой победительницей, великой удачницей. Наш Жильдарес, ну, как вам сказать? А почему неудачницей? Ну, как, если я читаю Берна, она бы должна победить англичан, победить... Я не про Жанну д'Арк. Я про героиню сказки, Александр. А вот героиня сказки. О чем сказка-то? Почему сказка не Жанна д'Арк, а сказка осталась в истории? О какой сказке говорить? Я говорю все о той же. О синей бороде. О синей бороде? Она про что? Спасибо большое, Александр. Здравствуйте, Иван Николаевич. Во-первых, вас и радиослушатели, которые признают, поздравляю вас с праздником. И прежде чем ответить на ваш вопрос, почему так вот в памяти эта сказка, можно два уточнения. Ну, первое. Вы перечислили, что вот театральные постановки, мультфильмы, художественные кинофильмы, радиопостановки даже. Оперы. Да, вот. вот в Большом театре при советской власти шла опера «Замок герцога Синей Бороды». Да. Я не знаю, идет сейчас или нет. Сейчас, вы знаете, в культуре много перекосов. Белла Бартока была эта опера великого венгерского композитора. Очень хорошая опера. Вот. А второе уточнение такое. Вот Елена здесь не права, при всем уважении к ней. Здесь, я думаю, скорее он извращенец. И вот я вам докажу сейчас. Там в одном месте есть такой момент. Когда герцог Синяя Борода застает ее, по ключу определяет, что она входила в эту комнату, и сейчас я тебя зарежу, иди сюда в комнату, в эту, значит, займешь место, значит, тут, значит, среди вот этих ранее убитых жен, и говорит, я все равно бы тебя убил, если бы даже ты не вошла бы в эту комнату, я к чему-нибудь еще бы придрался там и прочее. Вот, так что вот это... Этот момент доказывает, что он, в общем-то, здесь не искал идеальную женщину, а скорее, в общем-то, был извращенец. Вот. А теперь Николаевич. Отвечаю на ваш вопрос. Да. А теперь отвечаю на ваш вопрос. Я считаю, что этот сюжет привлекает вплоть даже до опер тем, что, во-первых, своей, как вы правильно сказали, практически хоть это сказка, но реалистичностью, кроме вот этих двух маленьких моментов, то борода и кровь. И второй момент, что, значит, а здесь сама Синяя Борода, это, в общем-то, ну, диковинный сюжет, который уже привлекает, ну, и любовной историей. Я желаю вам огромных успехов. Спасибо. Спасибо, Иван Николаевич. Здравствуйте, Людмила Александровна. Алло. Алло, есть Краснодар у нас еще на проводе? Нет, нет. Нету Краснодара. И вот чего я хочу сказать. Тут есть, по крайней мере, два... каких-то абсолютно загадочных, на мой взгляд, необыкновенно важных аспектов. Один из них очевиден, и это аспект наказания за любопытство. Я вот, это не мое высказывание, не помню, кто это первый сказал, но на самом деле, да, Синяя Борода уже в самом облике, в своей самой синей бороде, носитель некой тайны. Да, это такой мужчина, носитель тайны. Тайная комната у него есть. Героиня же сказки вначале не знает, что там находится. Эта сказка рассказывает о наказании за любопытство. Разве нет? И любопытство... Кстати, у Шарля Перро после многих сказок есть стихотворные морали, да? И первая мораль этой сказки у Перо звучит так. «Да, любопытство бич, смущает всех оно, на горе смертным рождено, примеров тысячи, как приглядишься малость, забавно женская, к нескромным тайнам страсть. Известно ведь, что дорого досталось, утратит вмиг и вкус, и сласть». Перевод Тургенева, как вы помните, и сказки, и этих стихотворных комментариев Перо. Я хочу сказать, что... Это само по себе чрезвычайно любопытно, поскольку, я говорю, что не помню, кто это первый сказал, но кто-то сказал, что Синяя Борода, не как герцог, да, никакой тайной не владел. Он для того, чтобы привлекать своих женщин, лишь создавал видимость того, что владеет тайной. Но все его жены считали, что тайна есть. Мир... Мне кажется, вам иногда вообще мы напоминаем кучу детишек, которые делают секретики. Ну, закапывают что-нибудь такое в саду. Помните в детстве? В конце концов выясняется, что там хранился лишь крошечный засушенный цветочек в алюминиевой пробке из-под кефира моего детства. Вообще, эта сказка предупреждает. Запретный плод сладок – один из главных принципов и способов манипулирования нами. Правда? Макс Штирнер, один из основоположников анархизма, говорил... что человек не должен знать чужие тайны. И что-то похожее писал и основоположник другой философ философии экзистенциализма Мартин Хайдеггер. Он говорил, что в отличие от интереса, любопытство – это не подлинный модус бытия человека. Это, уж простите меня, привилегия толпы человека вообще. Дасман есть такое у него понятие. А любопытство – основной инструмент пиара. Да, наверное, Елена отчасти имеет в виду, что хождение молодой жены по замку Синей Бороды, там она открывает прекрасные комнаты, находит в них прекрасные вещи. Это как хождение по внутреннему пространству человека. Правда? А в сказке «Аленький цветочек» героиня тоже точно так же бродит по внутреннему миру чудовища, находя в этом внутреннем мире того, кто внешне выглядит как чудовище, нечто прекрасное. И здесь происходят очень похожие вещи. Она ходит по замку и находит, обнаруживает, что чудовище на самом деле прекрасно. Она страдает любопытством, не выполняет запрета мужа и находит его тайну. Раз течет живая кровь, ну, похоже, во всяком случае, ассоциативно, что все жертвы могут оказаться так или иначе живыми. А если это душа Синей Бороды, думает Елена, то в конце концов, какой же это мужчина, если у него там в глубине души нет кладбища женщин, да, и воспоминаний, и женских слез, ну, в общем, этакая тайная комната. И, в общем, стоит ли ее, в конце концов, отпирать? Вот ведь, на мой взгляд, главный вопрос сказки. На этом еще одна маленькая музыкальная пауза для раздумий. Мы с вами по-прежнему на Радио России и по-прежнему обсуждаем загадки синей бороды. Уже это звучит зловеще. Здравствуйте, Лидия. Здравствуйте. Кто же он такой, синяя борода? Что же это за тайны сказки? Ну, автор, видимо, хотел подсказать идею христиан, то когда Господь в самом начале, когда явил мир Адама и Еву, вот он им объяснял, что среди всех деревьев есть одно дерево, которое им не полагается по таким плодам. Ну, а все остальные в их полном распоряжении. И вот дьявол искусил Еву, сказав, что, питаясь этими плодами, они будут как боги. Ну, вот примерно я бы так ассоциировала эту сказку. После того, как Ева вкусила этого плода, она соблазнила уже потом и Адама. То есть не стоило ей лезть в эту комнату? Абсолютно. Ну, и в отличие от этой истории с Адамом и Евой, которая так и не закончилась, она продолжается. Мы пока еще не знаем конца этой истории. А сказка-то имеет свой конец. И там все хорошо. Ну, наверное, все-таки Господь не так, как в начале лица земли, когда он уже переполнил земля грехами. Господь остудился и дал людям радугу. Это его... Бы радуга-то и все остальное. Вы хотите сказать, что в результате того, что получается так, что Ева, она же молодая жена, вошла в комнату, полную трупов, это было древо познания добра и зла, и прибила змея. В результате ее братья прибили змея, то бишь синюю бороду. И, наверное, давний отзвук этого сюжета есть в той проблеме любопытства, о которой я говорил. Однако не все складывается, правда? Спасибо большое, Лидия. Здравствуйте, Ирина. Алло, добрый вечер. Александр Геннадьевич, вы меня простите, я займу одну минутку. У меня, наверное, вопрос, связанный не столько с синей бороде, сколько к сегодняшнему дню, который мы празднуем, как бы прожили. У меня вот такой вопрос. Вот в Европе синяя борода, на самом деле, жутчайшая сказка. Какими бы она психологическими сентенциями не была начинена. В Европе Дракула, реальное лицо. Кстати, стоп. Перебью. Да. Дракула, на самом деле, продолжение синей бороды. Я серьезно. Дело в том, что... убийца, чудовище, синяя борода в сказке не способен сделать свою жену таким же чудовищем. И это, может быть, самое главное, одна из таких важных очень вещей. А Дракула уже может. Он может укусить, и тогда жертва станет тоже вампиром. Извините. Очень интересно просто как продолжение. Да, я просто к тому, что Дракула, граф Дракула, действительно был реальное чудовищное существо. А прототип, не то что прототип, а последователь как бы синей бороды или реальное лицо, это тот же Генрих VIII с его женами шестью, которых он просто отправил на плаху. Да, только это было много позже. Ни за что. Маркиз де Сад тоже... у них в Европе. Наконец, у Проспера Мерине Локис, который заканчивается тем, чем заканчивается? Тем, что он растерзал в первую брачную ночь, как только женился и убежал медведем в лес, граф растерзал свою жену. А у нас у Шварца обыкновенное чудо, которое притворяет любовью, и медведь не становится медведем, а становится человеком. Так вот, у меня просто вопрос. У нас есть какие-то вот в наших сказках старых такие же параллели чудовищные? Нету. Так вы знаете... Ой, вы знаете, есть и очень много. Дело в том, что у нас, например, в восточнославянском фольклоре очень много рассказывалось, рассказывается, есть отзвуки в таких сказках. Оказывается, медведь по восточнославянским верованиям мог брать в жены человеческую женщину. Только, да, опять же, похоже на синюю бороду, а не на сказку о красавице и чудовище, потому что она при этом становилась тоже зверем, обращалась в медведя. А не он вовсе оборачивался человеком, как это было у Шварца. Аналогий на самом деле очень много. Сюжета «Красавица и чудовище» – вечный сюжет. Дело в том, что... Поэтому есть даже поверье, что когда охотники убивают медведицу и свяжуют ее, то под шкурой находили бабу в сарафане. Как бы вот тут, да, это скорее туда уже... к Дракуле. Дело тут... Я просто хотела сказать, что дело тут в том, что у нас были жизнеутверждающие и финалы, и концы. Так, может быть, нам следует поверить в это. Вот нам всем вот в этот день единения. И это тот, как бы, луч, та основа, на которой мы можем объединяться. Спасибо большое. Спасибо большое, Ирина. Но, увы... И рад бы в это поверить. Но это не совсем так. Жизнеутверждающие концы. Они у всех сказок. Ну, чего право жизнеутверждающего в нашем колобке? Впрочем, об этом мы уже говорили. Здравствуйте, Елена. Алло. Здравствуйте, Елена. Да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Я немножко... Не расслышала, как зовут предыдущую вот выступающую. Ирина. Ирина? Ну вот она тоже здесь вот, мне кажется, такой заметила странность, что, в общем-то, наши сказки, ну наши не наши, но сказки, они, в общем-то, рассматривают какую-то сторону, грань любви, а здесь об этом совсем не идет речи, вот чем эта странная сказка. Здесь ни женщины ни по любви не выходили, ни этот мужчина, синяя брада, совершенно не искал, что ему нужна была какая-то любовь. Там же все достаточно как бы расчетливо расписано. У него было золото, серебра, несметное количество дворцов. Он, собственно, предлагал именно за это, покупал. Он даже, когда пришел свататься, ему даже было не важно, какая... Из-за этого она его и убила. В общем, нет, согласно не то, русской, что она убила, согласно все тем же сказкам, убив, она тем самым стала чудовищем, или ее братья тоже. То есть уподобилась ему. В общем, в конечном итоге все равно это произошло. А ну разве вот, нет? Собственно, это одно и то же, да. То есть не он убийца, он даже в каком-то смысле, вот почему-то у меня такая версия возникла, он как время. То есть, по сути. В таких отношениях люди убивают друг, ну, свою жизнь, как бы, она теряется. Это, по сути, убийство происходит. Убийство. Один другого убивает в таких отношениях. Спасибо большое, Елена. Смотрите, какая безумно интересная версия убийства времени. Чем? Любопытством. Да, как бы праздное любопытство приводит к исчезновению жизни. Я, кстати, не задумывался об этой версии, хотя само по себе это очень интересно. Хочу сказать, что здесь есть некое, мне кажется, хотя бы отчасти, есть некий момент исправления какой-то трагической ошибки сказки про красавица, о красавице и чудовище. В ней, в сказке, на самом деле, сказки про красавицу и чудовище, они, скорее всего, проистекают из «Золотого осла» Пулея, древнеримского писателя. Там есть основная, очень часто забывают основную историю «Золотого осла» о молодом человеке Луции, по ошибке, который был превращен в осла своей любовницей, наоборот, женщиной. Любящая девушка у Апулея превращает мужчину в осла, а возвращает ему человеческий облик богиня Рея Кибела, явившаяся ему во сне и способствующая возвращению человеческого облика на своих мистериях. Превращение мужчины из чудовища в человека у Апулея происходит благодаря божественной разумной помощи, а вовсе не влюбленной партнерши. Есть некая чудовищная ошибка сказки о красавице и чудовище. Эта ошибка заключается в женской, что в женской надежде, что одна ее любовь способна превратить чудовище в принца. И вообще взаимодействие женщины с чудовищем воспринимается как необходимое испытание женского начала в себе. Огромное количество мужчин, включая нашего сегодняшнего певца, выбирают некую манеру поведения, которая сообщает: «Я чудовище, спаси меня, красавица». Возможно, этот же посыл, а вовсе не деньги, есть и в браке младшей дочери, может быть, поэтому она младшая, самая наивная и самая романтичная. А, да, из-за этого так часто наши реальные женщины женятся на чудовищах. Из-за этого же, возможно, такая страстная любовь у наших женщин, да, к ворам и алкоголикам. Помните это? У меня не осталось времени, поэтому я очень коротко. Существует некий миф невесты или материнский миф исцеления. Женщина способна войти в отношения для того, чтобы спасти чудовище, которое несправедливо страдает от понимания. Она за чудовищной внешностью, за противоестественными манерами замечает тонкую душевную организацию, которую не понял мир, и поэтому человек никак не может социализироваться, и начинает спасать его любовью. На самом деле спасение чаще всего приходит с Божьей помощью. И, по всей видимости, это же Божья помощь в сказке про как раз и заключается в том, что братья, мужские силы, силы справедливости успевают вовремя. Вся беда в том, что попытка спасения чудовища для красавицы очень часто оборачивается ловушкой. Да, она всяко готова оправдывать, допускать странное асоциальное поведение своего спутника. И вообще готова ради мужчины отбросить все условности. И если чудовище просит прощения, то красавица в жизни готова ему все на свете простить. И не проявляет праздного любопытства, не ищет тайные комнаты в душе человеческой. А сказка, поэтому такая не сказочная сказка о синей бороде. Она про то, что в лабиринты души путешествовать нужно. И учиться понимать другого человека нужно для того, чтобы увидеть за красотами и за богатством чудовище, а не пытаться оправдать это любовью. Оправдать свою всепрощающую позицию любовью. Поэтому так нужна эта сказка. Поэтому она, кстати, может иметь прям противоположное значение. Поэтому и мы с вами, если позволите, будем и дальше продолжать разыскивать тайники души человеческой. А в ближайший понедельник давайте поговорим о том, что такое красота. Как мы понимаем красоту души и красоту природы и живописи. Спасибо всем большое. До понедельника.